Глава 49. Несмотря на то, что все утро я настраивала себя на спокойствие и позитив, по мере приближения часа Х все равно начинаю заметно нервничать. А вдруг красноречие мне откажет, и нужные слова вылетят из головы? Вдруг Лена прервет меня на первой же фразе и скажет, что не хочет больше меня знать? Когда я вхожу в кафе, Лена уже сидит за нашим столиком. Слева от нее стоит сумка. Справа стаканчик с кофе. Вытерев вспотевшие ладони от джинсы, я иду к ней. Главное — говорить четко и не поддаваться эмоциям. У меня все должно получиться. «Привет!» — здороваюсь, опускаясь на противоположный стул. Оторвав взгляд от телефона, Лена делает едва заметный кивок в знак приветствия. «Вернулась на учебу?» «Да, вернулась», — подтверждаю я очевидное. «О чем хотела поговорить?» «Я хотела поговорить о твоем отце». «А что о нем говорить?» Откинувшись на спинку стула, Лена скрещивает руки на груди. «Я могу в любой момент позвонить ему сама и узнать обо всем, что меня интересует». Я хмурюсь. Если она планирует и дальше вести разговор в таком настроении, то ничего толкового не выйдет. «Выслушай меня, пожалуйста, Лен. Только без сарказма. Речь идет о человеке, которого мы обе любим». Бывшая подруга кривит рот. «Может быть, зря я начала разговор со слов о чувствах. Но что уж теперь. Я пришла поговорить, как взрослые люди, и хороводы вокруг да около вряд ли будут уместны. Я начну с самого начала. Пожалуйста, не закатывай глаза и не перебивай. Мне и без того непросто». Глубоко вздохнув, я опускаю взгляд себе на руки, но усилием воли заставляю снова его поднять. «Хватит. Если я сама не буду верить в собственную невиновность, то как мне удастся убедить в ней других?» Борис с первого дня знакомства вызвал во мне смешанные эмоции. Опыта с парнями у меня было немного, и это приводило меня в растерянность. Я не знала, как вести себя с ним. Постоянно терялась, краснела, пыталась избегать. А когда, наконец, поняла, что испытываю к нему настоящие чувства, то очень испугалась. Мне было стыдно перед всеми. Перед ним, перед тобой, перед мамой. Он ведь намного меня старше. И к тому же отец моей лучшей подруги. Я ночами не спала, думая о том, что со мной что-то не так. Что я испорчена изнутри и поломана, даже если 20-летняя разница в возрасте меня не отталкивает. И я совершенно ни с кем не могла об этом поговорить. Даже с тобой. «Особенно с тобой!» Лена открывает рот, собираясь что-то сказать, но потом, будто вспомнив о моей просьбе, снова его закрывает. «Это, наверное, хорошо. Значит, у нее все еще осталось толика уважения ко мне и моим просьбам. Я сражалась с собой до тех пор, пока не узнала, что мои чувства не безответны. Я ведь всего лишь человек, понимаешь? Долгое время я поверить не могла своему счастью, что такой человек, как Борис, мог обратить внимание на такую? Ты можешь не называть моего отца Борисом, пожалуйста?» Дрожащим голосом перебивает Лена. «А как мне его называть?» Тихо усмехаюсь я. «Борис Александрович? Это же фарс! Я люблю его, Лен! И это не просто увлечение, прихоть или распутство, как очевидно считает Виктория Константиновна. Если бы это было так, я бы нашла в себе силы сопротивляться. Ради тебя, ради моей мамы. Но я люблю его по-настоящему. И мне не нужны от него ни подарки, ни деньги. Я счастлива от возможности быть рядом с ним, слышать его голос, держать за руку. Я с мольбой смотрю на нее. Ты ведь прекрасно знаешь меня. Знаешь, что отношения для меня не пустой звук. Ты любишь Артема. А теперь представь, что я точно так же люблю твоего отца. А он...» Резко произносит Лена, кажется, впервые за разговор по-настоящему взглянув на меня. «Любит тебя?» Я качаю головой. «Нет, по крайней мере, вслух он об этом не говорил. Но я точно знаю, что для него я особенный человек. В противном случае он бы никогда не рискнул сделать тебе больно. Проще было бы меня оттолкнуть. И вряд ли бы Борис приехал за мной после того, как я с ним порвала». Лена смотрит перед собой. Ее щеки покрыты неровными пятнами. Ресницы трепещут. Я затаиваю дыхание. Услышала ли она меня? Удалось ли мне пробиться сквозь глухую завесу ее неприятия? Я очень старалась. «Когда ты уехала, я почувствовала свою вину», — тихо произносит она спустя долгую паузу. «За то, что своим поведением выжила тебя из университета и тем самым лишила шанса получить хорошее образование. Потом папа сказал, что тетя Ира попала в больницу, и мне стало еще хуже. Я поругалась с мамой и вернулась домой в твердой уверенности, что смогу принять ваши отношения, потому что видела, что папе без тебя очень плохо. Но потом вы зашли с ним в нашу гостиную». Она поднимает глаза. В них блестят слезы. «И я поняла, что не справлюсь. Это мой папа, понимаешь? А ты та, с кем я сидела за одной партой и менялась футболками. Мозгами я пытаюсь понять и принять, но внутри все сопротивляется. Когда я думаю, что вы целуетесь и, что еще хуже, занимаетесь сексом, меня начинает трясти. А если вы поженитесь, мне что, тебя мамой называть?» Вскочив, она хватает стоящую на столе сумку. «Извини, Сона, я честно пыталась, но это выше моих сил».